Глава 23. Возвышение Римской империи. Итак, царский период с монархической формой управления длился в Риме с середины VIII века до н.э. до 510 года до н.э. Традиционная версия римской истории рассказывает нам о семи царях, правивших Римом, и общая хронология их царствования составляет 243 года. Все цари, за исключением Ромула, основавшего город, избирались народом Рима на пожизненный срок. А в 509 году до н.э. царь Тарквиний Гордый был свергнут своим соперником за власть Луцием Юнием Брутом, который реформировал систему правления и стал основателем Римской республики. Когда было покончено с Карфагеном, Рим получил почти абсолютное господство в Западном Средиземноморье. С другой стороны, по мере увеличения авторитета и престижа, город все больше начал страдать от последствий жадности и коррупции власть имущих. Элита города, патриции, становилась все богаче за счет низшего трудящегося класса, плебеев. При этом патриции имели полное право гражданства, а плебеи хоть и сохраняли свободу, но в правах были ограничены, считаясь неполноправными гражданами. И, наконец, существовала огромная масса рабов, не имевших вообще никаких гражданских прав и считавшихся собственностью своих владельцев. Противоречия нарастали, пропасть между сословиями неуклонно увеличивалась, и именно это стало главной причиной падения республики в первом веке до нашей эры. Падение республики было неизбежно, несмотря на попытки проведения земельной, военной и ряда политических реформ. Следует отметить еще и такой момент. Вербовка безземельных римлян в легионы тесно связывала интересы солдат и их генералов, что объяснялось гарантией получения земельного надела каждым легионерам после окончания службы. Командиры, в свою очередь, могли рассчитывать на личную преданность своих легионеров. По сути, римские легионы в то время стали похожими на частные армии, и совершенно неудивительно, что некоторые полководцы во главе своих армий пытались добиться личных целей неконституционными средствами. Ко времени создания первого триумвирата, объединения трех политиков, от латинского слова «триумвиратус» — «союз трех мужей», Римская республика достигла своего расцвета. Соперничающие в Сенате политики Марк Лициний Крас и Гней Помпей Великий вместе с молодым полководцем Гаем Юлием Цезарем создали тройственный союз, и получилось так, что их соперничество и амбициозность помогали держать друг друга под контролем, обеспечивая Риму процветание. Помпей и Цезарь были сильными полководцами, благодаря завоеваниям которых Рим значительно увеличил свои богатства и расширил сферу влияния. Но потом обеспечивавший им паритет Крас погиб в сражении, и между Помпеем и Цезарем возник конфликт, приведший к гражданской войне. В 48 году до н.э. армия Цезаря в битве при Фарсале победила армию Помпея. Помпей, как мы уже знаем, бежал в Египет, но там был убит. После этого Гай Юлий Цезарь стал самым могущественным человеком в Риме. Сенат объявил его диктатором, и это фактически стало началом заката республики. Цезарь был чрезвычайно популярен в народе, но и его убили заговорщики 15 марта 44 года до нашей эры. Считается, что Цезаря убили заговорщики во главе с Марком Юнием Брутом и Гаем Кассием Лонгином. Плутарх утверждает, что Цезарь умирал, взывая о помощи. Сначала он удивленно обратился по-гречески к Бруту, с которым у него были очень близкие отношения. «Даже ты, дитя мое!» А когда его ударили первый раз, всего на его теле потом обнаружили 23 раны, он воскликнул: «Но это уже насилие!» В любом случае, Цезарь никогда не произносил знаменитой фразы «И ты, Брут!» «Et tu, Brute!» Эта фраза была изобретена Шекспиром много столетий спустя. Затем сформировался второй триумвират – Марк Антоний, Октавиан и Марк Эмилий Лепид. Как известно из рассказанной раньше истории Клеопатры, Марк Антоний покончил с собой, а Лепид был отправлен управлять Испанией и Африкой, что фактически устранило его от политических притязаний в Риме. Октавиан остался единственным правителем Рима. В 27 году до н.э. он получил от Сената чрезвычайные полномочия, имя Октавиана Августа, и стал первым императором Рима. Примечание. Октавиан имел власть императора, но не титул. Он имел титул «принцепс» от латинского слова «первый», а сам называл себя просто «первым гражданином». А вот новое имя «Август» означало «освященный» и являлось знаком особого отличия. Именно на этом закончилась история Древнего Рима и началась история Римской империи. Октавиан Август провел военную реформу, создав 150-тысячную регулярную армию. Продолжительность службы была установлена в 16 лет, а затем увеличена до 20 лет. Действующие легионы были размещены вдали от Рима и друг от друга, и это не давало амбициозным командирам возможности сплотиться в силу, способную угрожать престолу. Сенат постепенно утратил свое политическое значение, оставив реальную власть в руках императора. Однако формально тот продолжал советоваться с сенатом, который зачастую озвучивал решение императора как результат своих прений. Такая форма правления, совмещавшая монархические и республиканские черты, получила условное название «принципат» — «принципатус». Следуя по стопам Цезаря, Октавиан Август заслужил подлинную популярность в народе. Он завоевал Египет в 30 году до н.э., подчинил себе альпийские племена и оккупировал Балканы. Из-за того, что у Октавиана Августа и его супруги Ливии не было общих сыновей, наследником императора стал его пасынок от первого брака Тиберий, и после смерти императора в 14 году н.э. преемственность власти прошла мирно. Со своей стороны Тиберий не стремился к завоеванию новых территорий, а продолжал упрочивать власть Рима над всей огромной империей. Цитата. «Тиберий был угрюмым, непривлекательным человеком и не умел говорить. Человек, который получил власть императора во всем, кроме обладания титулом, явно нуждался в личном магнетизме, чтобы скрывать трещину между видимостью республики и реальностью существующей империи. Но Тиберий не имел того прославленного обаяния, которое отличало Цезаря». Сьюзен Уайс Бауэр, американский историк. Тиберий еще при жизни назначил себе наследника, своего племянника Германика, командовавшего римскими легионами на Рейне, но тот умер, оставив юного сына Калигулу. После смерти Тиберия от болезни в 37 году власть перешла к Калигуле. Начало правления Калигулы было весьма многообещающим, поскольку молодой наследник был популярен в народе и весьма щедр. Однако потом непонятная болезнь превратила человека, на которого Рим возлагал самые светлые надежды, в сумасшедшего монстра. Античные авторы говорят о нарушении психики у Калигулы. В современной же историографии наибольшей популярностью для объяснения причины расстройства Калигулы пользуется эпилепсия. В любом случае, имя Калигулы, убившего нескольких своих родственников, спавшего с родными сестрами и намеревавшегося сделать консулом своего коня, стало нарицательным. На пятый год своего шокирующего правления, в 41 году, он был убит одним из своих офицеров-претарианцев. Претарианцы или претарианская гвардия — это личные телохранители императоров Римской империи. Это название использовалось со времен Римской республики, обозначая охрану римских полководцев, существовавшую с 275 года до нашей эры. Преемником Калигулы стал его дядя Клавдий, брат умершего Германика, которому на момент прихода к власти было 50 лет. На протяжении всего периода его правления империя процветала, а из провинции практически не поступало жалоб. Но главным достижением царствования Клавдия было организованное завоевание юга Англии. Наследовал Клавдию в 54 году его пасынок Нерон, отличавшийся удивительной жестокостью, деспотичностью и порочностью. Он поднял налоги, чтобы оплачивать свои прихоти, и во всех видел предателей. Это многих пугало, и в 68 году Нерон покончил жизнь самоубийством. По сути же, ему помогли это сделать, и потом римляне радостно бегали по городу, облачившись в колпаки, символизировавшие республику. Считается, что в 64 году Нерон ради развлечения сжег половину Рима. Да, в это время в городе случился мощный пожар, нанесший деревянным домам самых бедных районов огромный ущерб. Но Нерона тогда не было в Риме, просто его жестокость и постоянные оргии убедили римлян в том, что этот человек способен на всем.